Глава 8. Вольт Рутгер. «Про турнир ты все знаешь», — буркнул Юрген. «Да? А о том, что у тебя личные счеты с одним из участников турнира, нет. Нет у меня с участниками личного счета. Хочешь сказать, что Теодор Блэкмор соврал?» «Ты просто его плохо слушал», — огрызнулся Юрген. «Так растолкуй», — присел я на кровать. «Если действительно считаешь меня другом, то прекращай держать меня за дурака». Юрген поджал губы. Я молча ждал его ответ. Посмотрев на меня, он снова уставился в пол и все же начал рассказывать. «История эта давняя, с чего началась, я уж и не знаю. Но мы лет 50 с Рутгерами на ножах. Перехватить заказ, облить грязью в СМИ, сорвать выгодную сделку или не дать протащить закон. Такие отношения для наших родов – норма. Но в последние 10 лет, как главой стал Вольт Рутгер, наши дела резко ухудшились. Новый глава, в отличие от прошлого, не заморачивался в выборе средств. Началось с провокаций на улицах города. Наших людей чаще стали задирать прохожие, в основном словесно, но так, чтобы вызвать желание врезать им. Потом выяснилось, что они наняты Рутгерами на разовую акцию, а в СМИ нас выставляли неадекватными психами. Количество заказов стало сокращаться, да и некоторые сотрудники не выдерживали такого прессинга и увольнялись. Не все же были пилотами, и моей семье не только гильдия принадлежала, а провоцировали всех подряд. «Почему вы сами так не сделали?» «Опускаться до их уровня?» – возмутился Юрген. Я промолчал на это, и друг продолжил. «Затем нам стали чаще попадаться задания с душком, например, нужно проверить искин завода, у которого появились признаки самосознания. И пока наши бойцы летят на место, завод быстро перепродается, а новый хозяин в последний момент, когда бойцы уже на подходе, отменяет миссию. В итоге получается не выполнение задания, а незаконное вторжение на чужую территорию, иногда и с повреждением имущества. После этого страдала уже не просто репутация в народе, а та, которую начисляет система. И ведь иногда просто не было времени на предварительную проверку заказчика, или из-за длительных проверок реальные заказчики уходили к конкурентам. Это скинуло нас с позиции высшей гильдии до средней всего за год, и через 5 лет после прихода к власти Вольда». «А остальные гильдии спокойно смотрели на это?» – не поверил я. «Им даже не пришло в голову, что с ними могут так же поступить?» «Я же сказал, мы давно с Рутгерами на ножах были, а Вольт Рутгер к моменту становления главой своего рода создал себе репутацию того, кто идет по головам, но при этом не держит данное слово. Вот и им были даны гарантии, что с ними так поступать никто не будет». «И он сдержал свое слово?» «Сдержал», — вынужденно признал Юрген. «Ты говорил, что 5 лет назад потерял отца, после чего ваша семья потеряла герб. Это произошло после того, как вы ушли из высшей лиги?» «Да», — глухо отозвался друг. «Но давай не сейчас об этом. Как я и сказал, личных счетов с участниками турнира у меня нет. Но вот с главой рода одной из пятерок есть. И как ты понимаешь, раз ты официально в моей команде, то теперь и ты, и остальные могут попасть под тот же каток, что когда-то раздавил мой род. Понимаешь теперь, почему я не хотел тебе говорить и боялся, что ты откажешься от турнира? Да и вообще от меня». «На что же ты рассчитывал?» «А не было расчета», – безнадежно махнул рукой друг. «Только с появлением Арианы появилась небольшая надежда, что Вольт побоится ссоры с ее отцом и будет играть хотя бы честно. Да и 5 лет прошло, мало ли. Может, уже и не будет столь остервенело топить наш род». Я лишь головой покачал на такую наивность. «И что мне с тобой делать?» «Скажи, будь ты на моем месте, разве не сделал бы все возможное, чтобы вернуть былые возможности и отомстить?» «Ты еще и мстить собрался», — вздохнул я. «Да, мой отец...» Друг оборвал себя и отвернулся. «Что твой отец?» «Ничего, давай спать». «Снова тайны?» «Никаких тайн. Просто мне тяжело об этом вспоминать. Все, что скрывал, я тебе рассказал». «Надеюсь», — буркнул я и завалился на койку. Да уж, новый мир, новые открытия. «Я привел его, господин!» Старик с обожженным лицом посмотрел на вошедшего бугая, словно не понимал, что тот здесь делает. Потом в его глазах мелькнуло осознание, и он кивнул, махнув рукой в сторону стоящего у стены кресла. Бугай тут же скрылся за дверьми кабинета, отделанного в стиле офисного минимализма, а вместо него внутрь зашел молодой накачанный парень. Зыркнув по сторонам, он попытался остаться стоять в дверях, но все еще стоящий за дверью бугай подтолкнул его в спину, в направлении черного кресла. «Руки!» – огрызнулся Коста на бугая, но все же прошел, куда указывали. «Оставь нас!» – проскрипел старик бугаю. Тот тут же закрыл дверь. Старик посмотрел на Косту, не торопясь начинать разговор. Качок тоже рассматривал человека, от которого поступило весьма интересное предложение – возможность попасть на турнир. Невысокий, с жутким ожогом на правой стороне лица. Руки сухие, с пигментными пятнами. Когда-то старик занимался спортом, но сейчас от былой формы осталась лишь прямая осанка и твердый взгляд. «Меня зовут Рутгер Вольт. Ты слышал обо мне?» Наконец проскрипел старик. «Нет». «Тогда поясню. Я глава одной из трех высших гильдий планеты, сильнейшей гильдии». «Мне расплакаться?» – огрызнулся Коста, скрывая за своим поведением появившийся страх. «Если на него обратил внимание такой человек, то нужно держать ухо востро, а то схарчит, как Блейд Леона, и не поморщится». «Для начала не дерзить!» – спокойно, но непреклонно заявил Вольт. Коста сцепил пальцы в замок и положил руки на колени, приняв довольно замкнутую позу. Однако отвечать не торопился. «Ты хочешь на турнир?» «Да». «Я могу дать тебе такую возможность, но у всего есть своя цена». «И какая же ваша?» «Твоя гильдия станет филиалом моей на вашей планете». «Неинтересно», — тут же отказался Коста. «Вот как? Но ведь ты готов был заплатить такую цену раньше. Что поменялось?» «Когда это я был готов к этому?» – удивился Качок. «Когда подавал заявку, твоей ставкой стала бы твоя гильдия. Ты не знал об этом?» Не меняя позы, поднял бровь старик. А кто сказал, что мы проиграем?» С вызовом посмотрел Коста на Рутгера. «Ты так уверен в своих силах?» «Да». «Уверен?» – надавил голосом старик. «Но мы сильны», – тут же сдал назад Качок. «Этого недостаточно. Как давно ты пилотируешь Исур?» «Пару недель», – нехотя ответил Коста. «Всего-то? Тогда о каких шансах на победу ты говоришь?» «Шанс есть всегда». «Но если ты не попадешь на турнир, то не получишь даже шанса». Коста промолчал. «Если ты победишь, я ставлю управление филиалом тебе. Будешь сам себе хозяин, почти как раньше». «Если я приму ваше предложение, то только на этих условиях», тут же заявил Качок. «По-другому и быть не может». «Парень, ты не в том положении, чтобы ставить условия», нахмурился старик. «Да?» – усмехнулся Коста. «Но ведь это вы позвонили мне. Вам пришлось найти мой номер, потом прислать машину, и сейчас до сих пор вы общаетесь со мной. Значит, я вам нужнее, чем вы мне. Что я потеряю, если откажусь? Только шанс победить в турнире? А чего лишусь, если приму ваше предложение? Независимость. По мне, так размен неравноценный. А потому именно я здесь ставлю условия. Моя гильдия может стать филиалом вашей, но только в случае, если я буду ее бессменным главой, независимо от результата турнира». Старик по-новому посмотрел на сидящего перед ним парня, заново его оценивая. «Пошел вон!» Через минуту спокойно приказал старик и потерял к Косте интерес. Тот растерялся. Не такого он ожидал. Ведь его логика безукоризненна. Так с чего этот старик его прогоняет? В кабинет зашел давешний бугай и, подойдя к Косте, взял его за ворот комбинезона, приподняв из кресла. «Эй, отпусти!» Парень попытался ударить бугая, но получил в ответ жесткий удар в живот его свободной рукой и непроизвольно подтянул ноги, защищаясь. Теперь Коста напоминал нашкодившего котенка в руках бугая, которого взяли за шкирку и несут наказать. Стой! Стойте! Смог наконец вздохнуть Коста, когда уже находился в дверях. Я согласен! Бугай остановился и вопросительно посмотрел на старика. «Я свое слово держу», – проскрипел Рутгер, став гораздо внушительнее, чем казался раньше. «Если выиграешь турнир, то оставишь свою должность за собой. Но я также тебе обещаю, что если еще раз будешь мне дерзить, то карьера пилота экзоскелета для тебя закончится. И не только карьера». Коста судорожно кивнул. Старик пугал его, но не внешностью, а той уверенностью, что перла из него. Уверенностью и правом повелевать. Никто раньше не оказывал на Косту такого впечатления. Парень сам не знал, почему согласился на условия старика, а не просто покинул кабинет. Неужели он так настроился на участие в турнире, что готов на все? Но теперь пути назад нет. Хоть никакого зафиксированного системой договора еще нет, но почему-то Коста не сомневался, что сказанные слова крепче любой виртуальной печати. Только оказавшись за пределами кабинета, Коста смог взять себя в руки. «Нахрен я вообще попёрся за тобой, Дирк? Ну ничего, ты мне за это ответишь. Уж на турнире-то я всю душу из тебя выбью». Утром тот же лимузин, что и накануне, привез нас к куполообразному зданию 500 метров в поперечнике. Там нас уже ждали. «Привет, сестренка!» Когда мы вышли из машины, благожелательно улыбнулась Ариане брюнетка в облегающем черном платье. Внешне Оливия Блэкмор очень походила на Ариану. Такие же шикарные формы в нижней части тела и небольшая грудь. Лишь волосы не длинные, а под каре. А еще более подчеркнутая женственность во всем, во внешнем виде, Ариану я в основном только в комбинезоне и вижу, в походке, хотя младшая Блэкмор тоже может себя выгодно подать, и главное, во взгляде на мужчин. Если Ариана смотрела на парней, как на соперников, и старалась превзойти нас, отчего напоминала пацанку, то Оливия, как истинная женщина, благосклонно принимала восторженные взгляды Курта и Виктора. Еще и чуть повела руками и слегка повернулась так, чтобы вызвать еще большее желание ее защищать и обладать. Покорность и беззащитность – вот что увидела наше подсознание в этой позе, отчего у меня это вызвало диссонанс. Если верить Ариане, она всегда хотела быть похожей на сестру. Получается, не всегда. Или Оливия очень искусная актриса. «Привет», ответила Ариана, выводя мужскую часть нашей пятерки из невольного ступора. «А мама тоже будет смотреть турнир?» «Естественно. Соскучилась?» – хитро прищурилась Оливия. «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно!» «Тогда иди, где наша ложа, ты знаешь». «А...» – обернулась в мою сторону девчонка. «А твоих друзей проводят на места для наших бойцов. Надеюсь, они не против?» Короткий взгляд на меня. «Если это не вызовет ненужных слухов, то нет». «И какие же слухи вы считаете ненужными?» С любопытством спросила Оливия. «Те, что могут испортить впечатление о нас». «Тогда можете не переживать», — улыбнулась девушка. «Больше, чем название вашей гильдии, впечатление о вас испортить мы не сможем». «И это туда же». Ариана обрадованно убежала, а Оливия плавным жестом позвала нас за собой и двинулась внутрь построенной для турнира здания арены. Я пристроился рядом с ней, чему девушка не противилась, но и подстраиваться под мой шаг не стала. Оказавшись внутри, я понял, что нас подвезли к одному из входов для элиты. Мы шли по подвесному мосту, пересекая широкий длинный холл, опоясывающий все здание. И там я видел сотни... тысячи людей. С высоты в 7 метров они сливались в единое море от постоянного движения во все стороны. Кто-то шел к дверям вглубь арены, кто-то продвигался вдоль холла, какой-то ребенок громко кричал и звал маму. В одном месте группа фанатов громко скандировала лозунги в поддержку каких-то мангустов. Шум и бедлам, неслышимый на улице. Ничего себе здесь звукоизоляция стен. Мост закончился сдвижными дверями, за которыми был небольшой переходной тамбур с множеством подписанных дверей. Одни были напротив моста и вели к зрительским местам для обеспечения граждан. На одну из них тут же указала Оливия. «Вашим людям туда. Пусть займут любые места в секторе 12/5. Нет-нет», – придержала она Юргена. «С вами папа тоже хотел бы поговорить». Когда Курт с Виктором скрылись за обозначенной дверью, Оливия повела нас ко входу с надписью «ВИП-ложа номер 12». «Здравствуйте, молодые люди! Рад вас снова видеть!» Поднялся нам навстречу, улыбаясь, Теодор Блэкмор. Пожав мне и другу руки, он развернулся и указал на кресло, стоящее вокруг небольшого столика. «Прошу!» Я осмотрелся. В ложе, кроме кресел, было еще два диванчика. На одном из них уже сидела Ариана с белокурой женщиной и что-то щебетала. Та слегка улыбалась и лишь иногда вставляла пару фраз, от которых девчонка то смущенно краснела, то у нее возмущенно округлялись глаза. Однако обе старались говорить приглушенно, отчего тему их разговора было не расслышать. Фигурой обе сестры, как вижу, пошли в мать, только цвет волос от отца взяли. На другом диванчике, не спеша куря сигару, сидел лысый старик. Такой же комплекции, что и Теодор, он, однако, улыбчивым не был. На нас глянул, как через прицел, и почти сразу отвернулся в сторону выхода на арену. Сама ложа располагалась в глубокой нише, и чтобы посмотреть, что происходит на арене, нужно было подойти к застекленной стене. На ней сбоку была встроенная полупрозрачная панель, на которую легко можно было вывести просмотр с видеокамер, наверняка понатыканных на всей арене. Так сказать, выбирай, подойти и смотреть своими глазами, либо использовать панель. Но чем тогда это будет отличаться от просмотра из собственного дома? «Надо признать, я удивлен, что моя дочь признала за кем-то право ей командовать», негромко начал мужчина, когда мы расселись вокруг столика. «Чем же вы ее зацепили?» «Руками и ногами», — улыбнулся я, вспоминая наше фееричное падение с орбиты Кратоса. «Вот как? И она далась?» — развеселился Теодор. «Даже не сопротивлялась. Наоборот, сама цеплялась, а потом еще и пригрозила, что после такого я обязан на ней жениться», — усмехнулся я. «Вот как?» — веселость разом слетела с мужчины. «Раньше о свадьбе она и слышать не хотела. Что же между вами произошло?» Требовательный взгляд уперся в меня. «Просто спас ей жизнь!» Решил я больше не острить и сказал правду, после чего кратко пересказал отбитое нападение и роль Арианы в нем. За все время рассказа мужчина не произнес ни слова, и даже тени улыбки больше не проскользнуло на его лице. «Вот, значит, как!» Тихо протянул он. Я посмотрел на Юргена. Тот чувствовал себя здесь лишним. Для окружающих это было почти незаметно, но я-то знаю его уже достаточно, чтобы это определить. «Я рад, что все хорошо закончилось», — вышел из своих мыслей Блэкмор. «Лучше скажите, что вы планируете делать дальше? Не только в случае победы, но и если фортуна вдруг отвернется от вас. Вы думали об этом?» «Немного. Все же думать о проигрыше, заранее себя настраивать на него». «И как вы видите свое будущее в этом случае?» «Подчиненным, как минимум обстоятельствам». «Вас не устраивает это?» Потихоньку мужчина отходил от новости, что мог потерять свою дочь, и к нему возвращалось его любопытство. Впрочем, если уж его старшая дочь тоже боец и ходит на задания, то он должен был уже привыкнуть, что может лишиться ее в любой момент. Может, оттого он так прохладно смотрел на подражание Арианы и действиям сестры? Пришла мне в голову мысль. «После того, как сам привык командовать и отвечать затем за свои промахи?» «Да, пожалуй». «Тогда вам тем более нужно победить. И знаете, в благодарность за дочь, я готов передать вам информацию по вашим соперникам. Их тактика, слабые и сильные стороны, привычки и то, на что они могут оскорбиться. Полагаю, это повысит ваши шансы на победу. Что скажете?» «Что скажу? Да какой дурак откажется от такого подарка?»